Глава 18. Звонок в дверь раздался, когда мы доигрывали третий кон в дурака. «Ничья!» — сказал дедуля, бросив на стол два маленьких козыря. «Пойду открывать дверь». «Я поднимусь наверх. Если это она, то тебе придется меня поуговаривать спуститься вниз». «Иди уже, интриганка. Девушка замерзла. Пора пускать ее в дом, иначе воспаление ее легких будет на нашей совести». Я быстро вбежала по лестнице на второй этаж, но в свою комнату заходить не стала. Притаилась наверху, чтобы послушать, как Гудзеева объяснит свое возвращение. «Вы на меня не обижайтесь», — сказала Лиза. «Просто я никак не ожидала получить такое предложение, не была к нему морально готова. Дошла до автобусной остановки, а потом подумала, а почему, собственно, нет? Помахала автобусу рукой и вернулась обратно». «Я вижу, вы дрожите. Замерзли?» «Есть немножко». «Проходите в гостиную. Я принесу вам горячий чай». «Да, спасибо, вы очень любезны. А Полина там?» «Нет, она работает в своем кабинете. Располагайтесь». Как же быстро с Гудзеевой спала вся спесь. Тут и холод сделал свое дело, и безденежье. Продолжение сериала наверняка существует только в ее воображении, а вот жажда жизни присутствует на самом деле. В Горовске ей точно не найти высокооплачиваемую работу по специальности. А для отъезда из Москвы, где уровень зарплаты побольше, и где в массовку постоянно требуются статистки, вероятно, у нее были причины. Так что мое предложение, оно очень даже и ничего. Было бы жалко, если Гудзеева наотрез отказалась участвовать в этом реалити-шоу. Она девушка видная, со столичными замашками. Щербаков наверняка на нее западет, он ведь любит разнообразие. Артисток у него, наверное, еще не было. Во всяком случае, такого уровня. «Полет!» Дедуля зашел в мою комнату. «Все нормально. Барышня оттаивает душой и телом. Передо мной извинилась, а тебя побаивается». «Играет она, а не побаивается. Ладно, посижу еще немного здесь и спущусь вниз. Пусть знает, за кем последнее слово». «За режиссером?» – спросила Ариша. «Нет, за продюсером, то есть за мной. А вот предпоследнее за режиссером, тоже за мной». «Скромности тебе не занимать». Я стала неспешно поправлять макияж, прическу, обдумывая, в каком ракурсе дальше вести диалог. Зазвонил телефон, и я ответила. «Здравствуй, Полина», — сказала Ксюша. «Газеты обнародовали всю необходимую информацию. Спасибо тебе за все». «Пустяки». «Тут такое дело. Щербаков совсем обнаглел. Он избавляется от неугодных ему сотрудников. Колю уволил, секретаршу уволил. Хотя Таня доводится ему дальней родственницей. Это все из-за меня». «Ксюша, не надо взваливать на себя этот груз. В конце концов, вам троим даже повезло, что вы избавились от такого работодателя». «Да, наверное, ты права», – ответила Ксения, немного подумав. «Полина, скажи, почему ему все с рук сходит? Почему дело совсем закрыли, а не отправили на доследование, чтобы доказать вину Щербакова?» Наверное, судья поняла, что это бесперспективно. Взятку или коммерческий подкуп очень сложно доказать. Но ты не волнуйся, Щербаков обязательно будет наказан, уверенно заявила я. «А как?» Я не собиралась посвящать Курникову в свои планы. Боялась утечки информации. «Скоро все узнаешь. Да, Ксюша, меня тут один вопрос интересует. Кто-то послал мне с мобильника Радченко одну странную смс-ку». «А так Коля его потерял? А где и при каких обстоятельствах, не помнит? Увольнение обухом ударило его по голове, ведь сейчас с трудоустройством проблемы». «Ну, тогда понятно. Значит, кто-то просто нашел его телефон и решил немножко похулиганить. На самом деле я была уверена, что эта Тинькова незаметно прибрала его к своим рукам, но также умолчала об этом. Поговорив с Курниковой, я спустилась вниз. «Ну что ж, Лиза, я рада, что вы вернулись. Мое предложение остается в силе. Вы его принимаете?» – сходу осведомилась я. «Да, я согласна», – кротко ответила Гудзеева. «Там есть что играть, и эта работа станет мне хорошей школой». «Я тоже так думаю». Сев за стол, я приняла до нельзя серьезный вид и спросила. «Лиза, вы представляете себе работу в офисе?» «Конечно! Это корпоративные битвы, деловые свидания». «Это очень поверхностный взгляд на данную сферу деятельности. Очень часто работа в офисе – это просто многочасовое сидение за компьютером. Тогда к концу рабочего дня отваливается спина, отекают ноги. Я это по себе знаю». Мои слова страшно напугали артистку. Наверное, для нее сидеть на одном месте было сущим наказанием. «А кто говорил, что будет легко?» «Я с этим справлюсь», – заверила меня Лиза. «Тогда давайте обсудим кое-какие детали. Я должна сразу вас кое от чего предостеречь. Ваш будущий босс обладает едва ли не магическими способностями по влюблению в себя женщин всех возрастов. Вы не должны поддаться его мужским чарам. Он умеет красиво и убедительно лгать. Скажу сразу, чтобы у вас не было никаких иллюзий насчет него. Игорь Дмитриевич женат, у него есть сын. Он может пообещать, что разведется, но он этого никогда не сделает. Супруга закрывает глаза на все его любовные похождения, поэтому их браку ничто и никто не угрожает». «Сама, наверное, гуляет», – сразу же предположила Лиза. «В артистической среде такое сплошь и рядом». «Лиза, повторяю, ни на секунду не забывайте, что вы будете вращаться не в артистической среде, а в страховом бизнесе. Это большая разница». «Я быстро вживаюсь в роли». «Хорошо, тогда обсудим ваше поведение в офисе. Вы сами не должны форсировать события, провоцируя босса на сексуальное домогательство. Поэтому одеваться надо соответственно. Обтягивающие лосины и оголенные плечи, как сейчас, в офисе страховой компании будут неуместны». «Но сейчас это модно. В Москве все так одеваются», – воспротивилась артистка. «Вы бы хоть журнальчики полистали». «Возможно, открытые части тела и являются пропуском в мир глянца. Но в солидных офисах женщины даже летом в колготках ходят. В общем так, небрежная сексуальность богемы должна остаться в вашей прошлой жизни», – строго сказала я. «Понятно?» «Понятно», – обреченно вздохнула Гудзеева. «У вас есть деловой костюм?» «Нет, я не привезла его из Москвы. Но если вы дадите мне аванс, я куплю все, что требуется по офисному дресс-коду». «Хорошо, вы его сегодня получите. Разумеется, под расписку». «А шпионские прибамбасы?» «Вот как устроитесь в Астру, так я и выдам вам электронику». «А если вакансии уже закрыты?» «Ну не все же сразу. Объявление вышло только вчера. Я не рассчитываю, что вас возьмут на должность начальника отдела, хотя такое не исключено. Каких только превратностей судьбы не бывает». «Да, именно на нее я и буду претендовать. Начальник отдела? Круто!» «Должна вас предупредить, это только звучит заманчиво. А к чему может привести работа в этой должности, вы прочитаете в той же газете. А вот секретарем или страховым агентом вас наверняка возьмут». Я немного подумала и продолжила. «Ничего лишнего не болтать. О боссе и о других сотрудниках, настоящих и бывших, не расспрашивать. А вот про свою театрально-кинематографическую карьеру можете говорить сколько угодно. Это ваша изюминка. Да, еще я хочу вас предупредить, что надо остерегаться Людмилу Тинькову, менеджера по работе с имуществом физических лиц. Она стучит боссу. может даже лазить по чужим сумочкам, оставленным без присмотра. «Я это запомню», — сказала Лиза, подтянув поближе к себе свою сумку. «Ну, вот, пожалуй, и все. Остальное зависит только от вас. Отчет о проделанной работе ежедневно. Вот по этому телефону. Я написала на листке чистый номер. Благо, Витя Шило снабдил меня несколькими симками, владельцев которых вычислить невозможно. Из офиса не звонить, и у стен есть уши. Мобильник без присмотра не оставлять. Вопросы есть?» «Пока нет». «И еще. Светлана Лапшина, конечно же, будет расспрашивать вас о работе, которую я вам предложила». «Я ей ничего не скажу», – поспешила заверить меня Лиза. «Отчего же? Вы можете и должны будете признаться, что устроились на работу в страховую компанию. В период финансового кризиса в этом нет ничего зазорного, даже для дипломированной актрисы. Но вот про мое задание надо молчать. Надеюсь, вы понимаете, что получите полностью сумму, о которой мы договорились, только в том случае, если дело о сексуальных домогательствах дойдет до суда». «Понимаю». «Тогда пишите расписку в получении денег». Я положила перед Гудзеевой чистый листок бумаги и ручку. Конечно, это была всего лишь формальность, но ее требовалось соблюсти для пущей важности. Сознание того, что под каким-то документом стоит твоя подпись, здорово дисциплинирует. Когда Лиза ушла, я поднялась к себе и позвонила Злобину. «Здравствуйте, Денис Евгеньевич. Это Полина». «Добрый вечер. Рад вас слышать. Наверное, вы определились с финансовой стороной вашего проекта?» «Да», – сказала я и назвала сумму. «Что ж, я готов его профинансировать. А знаете, заходите к нам в гости вместе с Аристархом Владиленовичем. Мы тут как раз с женой ужинать собираемся. Составьте нам компанию, а после ужина о делах поговорим». «Спасибо, мы скоро будем», – сказала я и повесила трубку. Затем зашла к Арише и сказала: «Дедуля, собирайся, мы сейчас идем с тобой к Злобину. Он пригласил нас на ужин, а после ужина будем решать финансовые вопросы». «Хорошо. Через 10 минут я буду готов». «Алло», – ответила я. «Полина, привет. Сегодня я могу использовать свой бонус?» – спросил Крючков. «Какой бонус?» «Романтический ужин в ресторане с известной саксофонисткой Полиной Казаковой». «Женечка, в любой другой день, но только не сегодня. Я опять занята». «Полина, по-моему, ты просто капризничаешь. Или у тебя романтическое свидание, но не со мной?» «У меня свидание, но деловое, и я никак не могу ни отменить его, ни перенести. Давай я сама тебе на днях позвоню». «Обманешь?» «Нет, правда позвоню. Пока, мне уже пора», — сказала я, увидев дедулю при полном параде. «Полет, ты извини, что я невольно подслушал твой разговор. Мне кажется, ты зря дала этому парню в трубке отбой. К Злобину я мог бы сходить один, а тебе лучше бы провести время в компании молодого человека. Кстати, кто это звонил? Я его знаю?» «Женька Крючков, адвокат Ксении. Его приглашение в ресторан – это всего лишь дань вежливости. Он понимает, что своим триумфом на суде обязан мне, вот и хочет отдать долг. Ни о каких романтических чувствах нет и речи». «Ну, если так», – дед развел руками, – «тогда пойдем к Денису Евгеньевичу». Злобины жили через 2 дома от нашего коттеджа, но я никогда прежде у них не бывала. Несмотря на то, что территория поселка была окружена забором, а на въезде стояла охрана, у некоторых наших соседей была своя служба безопасности, в том числе и у Злобиных. Прежде чем впустить нас, секьюрити подробно расспросил, кто мы такие. Затем горничная провела нас в гостиную. Денис Евгеньевич и его жена Ольга уже сидели за столом. Хозяин представил нас своей супруге. Она была явно не в восторге от нашего визита, то ли знала, что мы пришли за деньгами, то ли приревновала мужа ко мне, а может, сочла наше общество не слишком подходящим для семьи банкира. Еще несколько лет назад Денис Евгеньевич был всего лишь одним из многочисленных рядовых акционеров банка «Дельта Русь», но очень быстро пошел в гору. А прикупив на деньги тестя необходимый пакет акций, вошел в состав совета директоров. Ольга куксилась, а потом сослалась на отсутствие аппетита и ушла. Беседа за столом пошла оживленнее. А говорили мы о мировом кризисе. Предложил эту тему Ариша, а Злобин ее с удовольствием подхватил. Только никаких конкретных прогнозов банкир не дал. Я и без него знала, что после спада наступает депрессия, а уже после нее неизбежное оживление. Когда же оно начнется, Денис Евгеньевич не знал. От ужинов мы прошли в рабочий кабинет Злобина. Он вынул из сейфа требуемую сумму, но не отдал, а попросил меня рассказать о проекте. Мне не хотелось раскрывать свои карты, поэтому я всячески тянула время, отделываясь общими фразами. Дедуля понял, что я уже на грани, и подкинул Денису Евгеньевичу вопрос о том, закроют ли в Горовске все казино. Злобин тоже был игроком, но как-то эта тема его не зацепила. «Поживем, увидим», – ответил он и снова перевел взгляд на меня. Банкир желал знать, какой проект взялся финансировать, а я не хотела удовлетворять его любопытство. Но кто платит, тот заказывает музыку. Мне не оставалось ничего другого, как ввести его в курс дела. Но тут в дверь постучали. «Войдите!» – крикнул Злобин. «Денис Евгеньевич, вас Ольга Аркадьевна зовет». «Хорошо, передайте ей, что я сейчас подойду». «Ладно, расскажите в следующий раз. Понимаете, моя жена в положении, поэтому у нее часто меняется настроение. Она капризничает». «Так вы ждете наследника? Это замечательно!» — воскликнул Ариша, взял со стола несколько тугих пачек и убрал их в карман. Лиза позвонила следующим вечером. «Полина, меня приняли на работу секретарем!» — радостно сообщила она. «Поздравляю!» – сдержанно ответила я. «Испытательный срок 3 месяца, оклад 5000. Никогда не думала, что буду так радоваться столь непрестижной и малооплачиваемой работе. Да, вы не сказали, моя официальная зарплата останется у меня?» «Разумеется, это ваши премиальные за особые условия труда. Какое впечатление произвел на вас босс?» «Не беспокойтесь, мне не нравится такой тип мужчин, поэтому играть с ним будет легко». «Замечательно. А какое впечатление произвели вы на него?» «Пока судить об этом сложно. Мы виделись в течение 5 минут. Я беседовала с кадровичкой, объясняла ей, почему уехала из Москвы». «Ну и почему же?» «У меня мама серьезно болеет. Отец попросил приехать и поддержать». «Понятно». «Игорь Дмитриевич зашел в кабинет», — продолжила Гудзеева, — «за какими-то бумагами. Взял мое резюме, просмотрел его. Затем лично задал мне несколько вопросов из анкеты и сказал: „Елена Васильевна, оформляйте Лизу на должность секретаря“. Затем он спросил, смогу ли я приступить к работе завтра. Я ответила, что смогу. Вот, собственно, и все». «Лиза, а кроме вас были другие претенденты на вакантные места?» «Вы имеете в виду, был ли кастинг? Похоже, что нет. Лично я никого в офисе Астры, ищущего работу, не встретила». «Ну что ж, дерзайте. Как говорится, все работы хороши. До завтра. Я буду ждать вашего отчета». Гудзеева была аккуратна в выполнении моих требований. Я считала своим долгом контролировать ее. Она грешила лишь 5-минутными опозданиями на работу. Лиза звонила мне каждый день и информировала о том, как продвигаются дела, а продвигались они не очень споро. «Полина, По-моему, у Игоря кто-то есть. Какая-то Таня. Она постоянно ему звонит. И, как правило, после ее звонка мой босс на несколько часов уезжает из офиса. Думаю, на свидание с ней. На меня он не обращает никакого внимания. Отношения у нас чисто деловые. Полина, может, мне устроить небольшую сексуальную провокацию? Нет-нет, надо ждать. Пусть все идет естественным путем. Я знаю эту Таню и думаю, что роман с ней скоро сойдет на нет. Ладно, буду заниматься утомительными офисными делами дальше. Я уже освоила всю оргтехнику. Принтер, факс, сканер. Вы делаете успехи. Поздравляю. Да, вы говорили, что Людмила стучит боссу. Вот уж никогда бы в это не поверила. Игорь ее просто на дух не переносит. Мне кажется, она находится на грани увольнения. Эта информация меня удивила. Тинькова была любовницей портного, приятеля Игоря. Выполняла особые поручения босса. Например, подсунула в сумку Курниковой дополнительную улику. И вдруг попала в опалу. Этому наверняка было какое-то объяснение. Правда, я пока не знала, какое. Лиза, попробуйте аккуратно узнать, чем Тинькова не устраивает директора. А я, кажется, уже догадываюсь. Правда? Да, через меня же все звонки проходят. Так вот, вчера звонил какой-то Портнов. Я переключила его на босса, но сквозь приоткрытую дверь мне было слышно, в каких резких выражениях разговаривал с ним Игорь. У меня создалось впечатление, что этот Портнов кинул моего босса. Игорь ему этого простить не может и хочет порвать с ним все отношения. Еще он сказал так: «Людку твою я тоже видеть больше не желаю». Ну, это многое объясняет. Да, а вот еще что. Здесь идет аудиторская проверка, но я слышала, что главбухша уже все подчистила. А на днях должны приехать кураторы из головного офиса. Игорь строит планы, как их умаслить. Это тоже ценная информация. Спасибо, Лиза. До завтра. Отчасти я понимала, почему эротоман не спешит заводить новую любовную интрижку на рабочем месте. Во-первых, не так-то просто было отвязаться от Тани Костенко, спасшей его от ареста в ресторане «Сытый слон». Во-вторых, на него навалились проблемы в бизнесе. Ничего, мы подождем. А еще Щербаков рассорился с Портновым. Не может ему простить несвоевременную травму. Если бы адвокатом Курниковой остался Артем, то дело приняло бы совсем другой оборот. На Ксению повесили бы всех собак, а Игорь остался бы чистеньким. Меня очень обрадовало, что они поссорились. А если бы ссора приняла необратимый характер, было бы еще лучше. Самым слабым местом в моем реалити-шоу оставался адвокат Портнов, который вот-вот залечит свои травмированные части тела и сможет защищать Щербакова в новом деле. Теперь уже о сексуальном домогательстве. Пока Лиза занималась Игорем, медленно и верно готовила его к этому домогательству, мне надо было заняться Артемом. У меня уже имелись кое-какие задумки, но больничный лист давал Портнову отсрочку от приведения в исполнение моего приговора. Месть обязательно настигнет их обоих, а сейчас можно немного расслабиться, — подумала я и набрала номер Крючкова. Здравствуй, Женя. Спешу сообщить, что сегодня я свободна. Полечка, мне очень жаль, но этот вечер у меня занят. Завтра я точно свободен, а ты? Пока не знаю. Давай завтра созвонимся в это же время. «Хорошо, я тебе позвоню. Пока!» «Пока!» Я отключила телефон и прислушалась к своим ощущениям. Кажется, я даже обрадовалась, что сегодня не надо никуда выходить из дома. Можно поиграть на саксофоне, а можно посидеть у камина, послушать продолжение семейной легенды. «Полет, я в Крестового короля. Буду утром», — сказал Ариша, заглянув в мою комнату. «Значит, остается только саксофон?» Прошла неделя. Гудзеева регулярно звонила мне со своими отчетами. В них было все, кроме того, что я больше всего ждала от нее услышать. Щербаков не оказывал своей секретарше никаких знаков внимания. Звезда телесериала ежедневно приносила ему в кабинет кофе и бумаги на подпись, а он смотрел на нее скучным, холодным взглядом. Зато на теннисном корте неутомимо стрелял глазами в мою сторону, в результате чего и проиграл сет. Проведя такую параллель, я даже засомневалась в искренности Лизы. Может, они уже давно приятно проводят время в квартирке на Ильинской, а она водит меня за нос? Мне не стоило бросать наблюдение за ней. Теперь приходилось принимать каждое ее слово на веру. Потом я вспомнила рассказы Вероники о том, как долго и тщательно Игорь выстраивал свои отношения с Ксенией, и я решила, что еще не все потеряно. «Ну, я и не знаю, что мне делать», — говорила Лиза. «Полина, вы поставили мою героиню в очень жесткие рамки. Может, все-таки перейти на более демократичный стиль одежды? Или попытаться вызвать ревность?» «Ревность — это вариант. Но сначала проведем небольшой тест, который позволит нам узнать, как босс к вам относится. Равнодушен он к вам или скрывает свои чувства?» «Что за тест?» «Завтра насыпьте ему в кофе вместо сахара соль. Много соли, чтобы не почувствовать ее было невозможно». «Я даже боюсь представить, что за этим последует. В гневе Щербаков страшен. Он вообще в последнее время не скрывает злости и раздражения. Сотрудники говорят, что раньше Игорь Дмитриевич таким не был. Знаете, как он на днях на Тинькову орал? Она аж заплакала. Такая женщина сильная, просто кремень, и не сдержалась. А придрался так сущему пустяку». «На вас он тоже срывает свою злость?» «Нет, я не даю ему поводу. А соленый кофе – это повод. Да еще какой!» «Вот если Игорь Дмитриевич к вам равнодушен, он на вас накричит. Возможно, плеснет этим напитком в вашу сторону. Придется стерпеть. Это издержки профессии – и актерской, и секретарской. Ну, а если превратить слона в муху, тактично попросив не путать больше сахар с солью, значит, все не так плохо?» «Хорошо. Я попробую», – сказала Гудзеева без особого энтузиазма. Тест превзошел все мои ожидания. Щербаков никак не отреагировал на то, что секретарша принесла ему вместо кофе совершенно невозможно соленую бурду. Он не отчитывал ее за эту оплошность, не юморил насчет того, что предпочитает другой сорт, а просто промолчал. «Ну и что нам это дает?» – спросила Лиза не без скепсиса. «Многое. Босс просто ждет благоприятного случая, чтобы к вам подступиться. Кажется, впервые он оказался в ситуации, когда не решается заманить понравившуюся ему девушку в постель. В этом источник его злости и постоянного раздражения». «Ну и что мне делать дальше?» «Действовать по обстоятельствам». «Знаете, я привыкла работать по сценарию, чтобы все реплики были написаны, костюмы сшиты. Режиссер объяснил бы, где стоять, куда смотреть и так далее». «Лиза, вы знали, на что шли. Ну, к чему эти капризы? Мы же не дети». «Мне нужно пополнить гардероб», – откровенно призналась Гудзеева. «У меня не было ни одной вещи, которую можно надеть в офис и не спровоцировать босса. Заметьте, я строго следую вашим указаниям. В том, что я купила, я уже засветилась по 2-3 раза. Это все, предел». «Я так не думаю. Горовчанки могут и 20 раз одну кофточку надеть». «По Тиньковой этого не скажешь. По главбухше тоже. Вчера нам аванс выдали. Но на эти гроши ничего путного не купишь. Я же не могу одеваться в секонд-хенде». «Почему бы и нет? Там брендовые вещи продаются. Правда, ношеные, но иногда и с этикетками попадаются. Издеваетесь, да? Нет, просто я предлагаю приобрести там гардероб для вашей героини, секретарши Лизы. Когда вы в театре играли, то, наверное, один и тот же сценический костюм кроме вас надевали другие артистки. Разве не так? Да, так. Но то театр. Не думаю, что есть какая-то разница, сказала я и поняла, что перегнула палку. Хорошо. В конце этой недели я выдам вам деньги. А пока расскажите, как проходит аудиторская проверка. Ну, я не знаю. Мужчина и женщина ходят к нам в офис, как на работу. Сидят с утра до вечера в кабинете главбухши. А как чувствуют себя кураторы из головного офиса? Они пробыли у нас всего 2 дня. Игорь Дмитриевич обеспечил им здесь культурный досуг. Боулинг, сауна, суши-бар. Они уехали весьма довольными. Лиза, а вас Щербаков на эти мероприятия не приглашал? Кратчево уточнила я. Нет, я только звонила в гостиницу, чтобы забронировать номера. Столик в суши-баре заказывала. В общем, работала на телефоне. Я все поняла. Спасибо. На следующий день я снова стала следить за Лизой. Причем взяла себе в помощницы Алину. Точнее, она вчера напросилась по телефону составить мне компанию. Когда Нечаева подсела ко мне в машину, я сразу обратила внимание, что из умирающего лебедя моя подружка снова превратилась в очаровательное создание с сияющими глазами. «Слушай, что с тобой произошло?» – спросила я. «Уж не влюбилась ли ты снова?» «Нет, просто я записалась на банановый массаж и другие спа-процедуры. Встала однажды утром, посмотрела на себя в зеркало и подумала, да чего же я себя довела? Под глазами синяки, возле губ морщинки, мышцы потеряли тонус. Вышла на улицу и вдруг увидела вывеску. Алинкина любовь к собственному телу оказалась сильнее любви к Григорию. Надо же, как бывает. Жизнь полна горя, ненависти, разочарований. А потом споткнешься о порог спа-салона и понимаешь, это то, что тебе сейчас нужно. Гудзяева пришла на работу за 10 минут до начала рабочего дня. То есть наблюдался прогресс в вопросах соблюдения трудовой дисциплины. Раньше она немного, но опаздывала. Дресс-код Лиза тоже соблюдала. Нечаева сходила в офис под видом потенциальной клиентки и самым придирчивым образом рассмотрела ее гардероб. Строгий брючный костюм, белая блузка. Все остальное – прическа, макияж. Тоже камильфо. Обедали Лиза и Игорь Дмитриевич порознь. Он куда-то уезжал на своем джипе, а Гудзеева сбегала за продуктами в ближайший мини-маркет. Щербаков вернулся на работу через час, а чуть погодя снова уехал. Мы с Алиной смотались на Елинскую улицу и удостоверились, что эротоман продолжает встречаться на конспиративной квартире с Таней Костенко. Когда они вышли из подъезда, у Игоря был такой измученный вид, будто он 2 часа без остановки выкладывался на тренажерах. А вот Таня цвела и пахла. Они сели в джип и поехали. Миновали автобусную остановку, на которую в прошлый раз Щербаков высадил девушку. Доехали прямо до автотранса. Похоже, Иван Кузьмич был бессилен против капризов младшей дочери. Мне даже пришло в голову, что Костенко заключил с Игорем нечто вроде договора. Заставишь Танечку страдать так же, как Соню – сядешь. Тоже неплохой вариант. Но пока я не была уверена, что все так и есть. Однако затянувшая связь с Таней многое объясняла. Сил, чтобы красиво, а главное – нетривиально ухаживать за своей новой секретаршей, у Щербакова не было. Потом у него еще и жена имелась, которой хотя бы время от времени надо уделять внимание. Игорь Дмитриевич вернулся в офис к концу рабочего дня. Через полчаса Лиза ушла с работы. «Ну вот, «Оказывается, оснований не доверять Гудзеевой нет», — сказала я Алинке. «Актриса старается. Ну, просто эталон сознательности». «Ну еще бы! Ты ее такой астрономической суммой завлекла! Между прочим, могла бы мне сначала эту непыльную работенку предложить. Неужели ты думаешь, что я бы не справилась? Делов-то охмурить босса!» «А ты когда-нибудь пробовала нечто подобное?» «Нет, ну всегда что-то бывает в первый раз. Полина, ну почему ты меня на эту роль не пригласила?» «Я хотела, но тебе было не до того. Потом Лиза все-таки актриса. Она в Московском театре играла, в сериале снималась. Между прочим, я смотрела практически все серии «Жажды жизни», а ее что-то там не помню. Кого она играла?» «Официантку в двух сериях». «Ясно. Сыграла эпизодическую роль, а возомнила себя звездой российского кинематографа. Тоже мне Людмила Гурченко нашего времени. Поля, ты же видишь, Щербаков даже не смотрит в ее сторону». «Да, ошибочку ты, подружка, сделала. А знаешь, еще не поздно все переиграть. Пусть Гудзеева увольняется. Ты выплати ей небольшую неустойку, а я пойду устраиваться на работу вместо нее. Ладно?» «Алина, ты моя подруга, лучшая подруга, но при всей моей любви к тебе я ничего переигрывать не буду». «Почему?» «Алина, ты на деньги повелась, что ли?» «Ну, вообще-то они мне не помешают. Все, что мама мне прислала из Испании, я на спа-процедуры спустила». «Результат налицо. Мне тоже надо в этот салон записаться». «Ну, для тебя это легко. Ты у нас финансовых трудностей не испытываешь». «Полина, рассчитай Лиску, ну пожалуйста!» — жалобно попросила Нечаева. «Нет», — твердо сказала я. «Ты в этом уверена?» «Уверена». «Ладно, я тогда пойду». Алина открыла дверцу. «Куда ты? Я тебя домой отвезу». «Спасибо, не стоит. Я живу в 5 минутах ходьбы отсюда, если ты забыла. Поэтому пройдусь по свежему воздуху. Пока!» — сказала Нечаева и хлопнула дверцей. «Ну вот, обиделась, — подумала я. — Будет теперь неделю, если не больше, на меня дуться».